Король похорон. Если бизнес и оправдывает затраты на рекламу, то ярчайший тому пример – похоронные услуги и цветочное оформление Сессила Фигза. Начиналось все с маленькой розовой бетонной пристройки, а теперь, только подумать, здание с белыми колоннами, вылитое поместье Тары из «Унесенных ветром». 36 филиалов по всему штату. В одном только Канзас-Сити 2. К тому моменту имя Сессила Фигза было крупнейшим в похоронном бизнесе. Он рекламировался по всему штату. Радио, рекламные щиты, лавочки на автобусных остановках, газеты и желтые страницы. Куда ни глянь, что ни включи, всюду Сессил Фигз. Открыты 24 часа для вашего удобства. Предоставим катафалк куда угодно. Мы позаботимся о ваших любимых, как о своих собственных. Рекламировал он, конечно, и отсроченные услуги, предоставляя возможность зарегистрировать места. После того, как Сессила во второй раз объявили бизнесменом года, Хелен Рейд из местной газеты, которой дали задание сделать о нем материал, взяла интервью у двух его тетушек, до сих пор живущих в городке Юдора, Миссури, где они родились. Миссис Мозел Хэммит сидела с репортером и вспоминала свое детство. Сессил всегда любил похороны. 6 лет пацаненку, а принеси ему мертвую кошку, и получишь похороны. С цветами, музыкой и надгробным камнем. Миссис Этель Мосс, вторая тетушка постарше, добавила: «Твоя правда. Большинство мальчишек гоняют в футбол, а этот в своем синем костюмчике торчит на чьих-нибудь проводах в похоронном бюро Шимпса. Причем неважно, знал он покойного или нет. Правда, Мозл? Истинная правда. Ему просто нравилось смешаться с толпой и сочувствовать горюющим родичам. Лет 12 ему было, а мистер Шимпс уже пристроил его к работе. Вести журнал посетителей и раздавать веера провожающим, когда душно. Помнишь, Этель?» Этель кивнула. «Все верно. И зарабатывал он прилично, надо сказать. Если существуют на свете прирожденные гробовщики, так это про него. Сессил просто любит людей, живых или мертвых, и всегда любил. А еще, — припомнила Мозел, — он с самого начала был прирожденным флористом. В цветах настоящий дока, согласна, Этель? О да, этот мальчик мог на скорую руку состряпать украшения из того, что большинство людей просто выкидывают. Да как ловко! Взять хоть букетик из пшеницы и листьев от кукурузных початков, которые он сделал для гроба старой Нэнни Дотс. Просто волшебник, когда дело касается украшений. Дай ему 5 одуванчиков и пучок сорняков. Глазом не успеешь моргнуть, он соорудит шикарное украшение для обеденного стола. А начал с того, — подхватила Мозл, — что купил бюро мистера Шимпса. В похоронном деле он, почитая, человек-оркестр, и цветами занимался, и усопших бальзамировал, утешал близких, пел гимны, проводил церемонии. Да еще сидел за рулем катафалка. Если это не сервис, то я не знаю, что тогда сервис. Но с тех пор он прошел длинный путь. Урса очень гордится им, он прекрасный сын. Сколько ребят его возраста возьмут мать жить в свой дом и будут так милы с ней? Ведь он повсюду берет ее с собой, покупает все, что она пожелает, служанку ей нанял, ей пальцем шевелить не приходится. Мозл задумчиво покачала головой. Такой славный мальчик и никогда не был женат. Непонятно почему. Ведь всегда пользовался успехом. Вот это Этель не даст соврать. Всегда. Сессил был руководителем школьного оркестра в старших классах. Участвовал во всех школьных постановках. Репортер спросила: а в школе у него была девочка? Мозол ответила: «Ну, была одна девчушка, помнишь? Он вокруг нее все ходил. Мы думали, что-то завяжется. Но когда я спросила Урсу, она сказала, что девочка принадлежит к саентистской церкви, так что ничего не выйдет. Но друзей у него было полно. Он большой активист Ассоциации молодых христиан. Проводит ежегодный конкурс «Мисс Миссури». А здесь, в Канзас-Сити, руководит маленьким театром. А еще устраивает фестивали духовной музыки», — добавила Этель. «Так что вокруг него столько театральных и музыкальных друзей, что страдать от одиночества ему совершенно некогда. И среди исполнителей госпела он завел кучу знакомых. Все семьи, поющие госпел в ближайших 6 штатах, — его клиенты. Когда кто-нибудь из них умирает, ему первому звонят». Этель кивнула. «Они так и мрут. Удары, инфаркты, сердечные приступы и все такое. Сесил говорит, он специально для них заказал и постоянно держит несколько гробов. Одни только певцы госпела могут обеспечить его работой на круглые сутки», — добавила Мозл. Следующий вопрос репортер адресовала им обеим. «Как по-вашему, в чем секрет его успеха?» Обе задумались. Первой заговорила Мозл. «Думаю, его секрет в любви к торжественным церемониям и знании людской психологии. Однажды он сказал мне, тетя Мо, так он меня зовет, тетя Мо, людям нужно немножко помочь оплакивать усопших. Он сказал, что многие стараются удержать внутри то, что нужно выпустить и пережить. И поверьте мне, с его театральным умом он точно знает, как сорвать путы с сердечных чувств при помощи музыки, соответствующего освещения, ну и тому подобного. Он у любого сумеет выманить слезы. Это правда, гарантирую. Пойдете на похороны, устроенные Сесилом, без слез не обойдетесь. Уж я-то знаю». Он организовывал похороны старой леди Брок. «И на полпути к кладбищу я уже рыдала так, будто она моя родная мать. К концу церемонии чувствуешь себя выжатой, как лимон. Но самочувствие отличное, правда?» «Точно», — подтвердила вторая тетушка. «И для него это не только бизнес. На всех похоронных службах он и сам крепко переживает. Каждый раз, кто бы ни скончался, сядет сзади и как следует проплачется. Думаю, ему и самому нравится его работа не меньше, чем клиентам. И деньги тратить он не боится. Нанимает только лучших гримеров и парикмахеров. Самых лучших. На моей памяти не было ни одних похорон, где родственники не сказали бы, что усопший краше выглядит в гробу, нежели чем при жизни». Репортер поблагодарила их, вернулась домой и написала статью. Сперва хотела назвать ее «В гробу краше, чем при жизни», но затем передумала и заменила: «Король похорон добр к своей матери».